Корабль не нес на борту практически никакого груза, хотя корпус его был более мили в диаметре. Более того, уменьшение скорости кончалось немедленным возвращением в нормальное космическое пространство. «Нам он уже не нужен», — говорил Несс. «Зато вам может пригодиться. Мы отдадим его экипажу вместе со всеми необходимыми планами. Вы, несомненно, сможете внести в него множество усовершенствований». «За такое я наверняка получил бы имя», — заметил Гзин. «Собственное имя. Я должен посмотреть этот корабль в деле. Ты можешь сам полететь на нем». «За такой корабль сам патриарх дал бы мне имя. В этом я уверен. Какое бы я выбрал? Может...» Гзин что-то очень громко фыркнул. Кукольник ответил ему на том же языке. Луис нетерпеливо дернулся. Он не мог принять участие в разговоре на языке героев и уже хотел оставить их одних, но тут вспомнил о таинственной голографии. Он вынул ее из кармана и бросил к Зину. Говорящий с животными подхватил ее, осторожно взял двумя руками и рассмотрел против света. «Похоже на звезду, окруженную каким-то кольцом», — сказал он после паузы. «А что это на самом деле?» «Это связано с целью нашего путешествия», — ответил кукольник. «Ничего больше я пока сказать не могу». «Какой скрытный!» «Когда мы отправимся?» «Думаю, что это вопрос считанных дней. Мои агенты непрерывно ищут четвертого члена экипажа». «Значит, нам остается только ждать». «Луис, мы можем присоединиться к твоим гостям?» Луис встал и потянулся. «Разумеется, пусть немного подрожат. Говорящий, прежде чем мы туда пойдем, я хочу кое-что предложить. Не принимай это за попытку оскорбить тебя, но...» Прием разделился на несколько групп. Одни смотрели стереовизор, другие играли в бридж и покер, третьи занимались любовью парами или большими группами, четвертые рассказывали истории, а пятые пали жертвами питья и закусок. Довольно много этих пятых лежало на газоне, нежась в рассветных лучах. Неподалеку от них расположились Несс, говорящий с животными, Луис Ву, Тила Браун и работающий на максимальной скорости самодвижущийся бар. Сам газон был ухожен в лучших британских традициях. Его подсеивали и подстригали по крайней мере 500 лет кряду. В конце этого 500-летия разразился биржевой крах. В результате Луис Ву стал обладателем солидной суммы, а некая аристократическая семья, наоборот, разорилась. Трава была зеленая и блестящая, настоящая, разумеется. Никто и никогда не рылся в ее генах в поисках сомнительных соединений. У подножия травянистого склона был теннисный корт. По нему взад-вперед бегали маленькие фигурки, энергично размахивая ракетками. «Спорт — это великолепно», — лениво заметил Луис Ву. «Я мог бы сидеть и смотреть на них хоть целый день». Смех Тилы немного удивил его. Он подумал о миллионах шуток, которые она никогда не слышала и не услышит, ибо их уже все позабыли. А из тех, что помнил Луис, по крайней мере 99% были с длинной бородой. Прошлое и современность стыкуются редко. Луис лежал на траве, положив голову на колени Тилы. Бар наклонился над ними, чтобы он мог дотянуться до клавиатуры, не поднимаясь. Он заказал две порции моха, схватил бокалы и вручил один из них Тиле. «Ты напоминаешь мне девушку, которую я когда-то знал», — сказал он. «Ты слышала о Пауле Черенков? Это художница из Бостона?» «Да. Теперь она уже отошла от дел. Это моя прапрапрабабка. Когда-то я даже была у нее. Когда-то из-за нее мое сердце бесилось. Ты могла бы быть ее сестрой». Смех Тилы приятной дрожью отозвался в позвоночнике Луиса. «Обещаю, что с моей стороны тебе ничего такого не грозит. Конечно, если ты объяснишь, что это такое». Луис задумался. Выражение было его собственным, придуманным для того, чтобы выразить неописуемое состояние, в котором он тогда находился. Он не часто пользовался им, и ему никогда не приходилось его объяснять. Люди, как правило, понимали, что это значит. Было спокойное, нежное утро. Если бы он теперь лег, то спал бы 20 часов. Усталость давала себя знать. В объятиях Тилы ему было хорошо и удобно. Половину гостей Луиса составляли женщины. Большинство из них когда-то были его женами или любовницами. В начале приема он отмечал свой юбилей, уединяясь по очереди с 3 женщинами, которые когда-то были для него очень важны, а он для них. С 3 или 4? Нет, 3. Все указывало на то, что он стал неподвластен бешенству сердца. 200 оставили на нем слишком много шрамов. А теперь он лежал головой на коленях у женщины, до боли похожей на Паулу Черенков. «Я любил ее», — сказал он. «Мы были знакомы 7 лет, часто встречались, а потом однажды вечером начали о чем-то говорить. И я вдруг влюбился. Я думал, что она тоже меня любит. В ту ночь мы не легли в постель. Я спросил ее, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она ответила, что нет. Тогда ее занимала карьера. «На такие вещи у меня просто нет времени», — сказала она. «И все же мы решили вместе поехать в Амазонский народный парк, устроить там что-то вроде медового месяца. Следующая неделя была настоящими качелями настроений. Я купил билеты и забронировал номера в отелях. Ты когда-нибудь любила человека, точно зная, что недостойна его?» «Нет». «Я был тогда молод. 2 я убеждал себя, что все-таки достоин Паулы Черенков. Наконец, мне это удалось. А она вдруг объявила, что не поедет. Не помню уже, почему. Во всяком случае, причина была. В ту же неделю мы еще 9 обедали вместе. Ничего не происходило. Я старался не быть навязчивым, и думаю, она даже не догадывалась, чего мне это стоило. Я все время то взмывал вверх, то летел вниз. А потом все стало ясно. Она сказала, что не любит меня, что нам было хорошо вместе и что мы должны остаться хорошими друзьями. Я был не в ее вкусе. Я думал, что мы любим друг друга. Может, и она так думала, по крайней мере, с неделю. Нет, она не была жестокой. Просто она понятия не имела, что происходит. А как же с этим бешенством?» Луис поднял взгляд на Тилу Браун. Серебряные глаза ответили ему зеркальным взглядом. И Луис понял, что она ничего не поняла. Ему часто приходилось иметь дело с чужаками. Интуитивно, может быть, благодаря большому опыту, он чувствовал, когда то или иное понятие было слишком чужим, чтобы его можно было уразуметь. Здесь он имел дело с такой же непреодолимой пропастью. Какая же бездна отделяла Луиса Ву от 20-летней девушки? Неужели он действительно так постарел? И если так оно и есть, то остался ли он еще человеком.